«Да блин, я же говорила», — воскликнула Ирина. «Не трать ты время на этих цепелинов, только фигня получится». «Нет», — Наташа потрясла головой. «Но я молчу, ты должен сам понять». «Нет», — я покачал головой синхронно с Наташей. «Ой, да вы двинулись тут на своей мистике». Ирина захлопнула крышку рояля и встала. «Короче, бросайте это свое баловство и собирайтесь уже. Есть, босс». «Браво», — козырнул я и встал. Еще раз посмотрел на корявый рисунок дирижабля. «Я же тебе говорила, что карты всегда дают нужный ответ», — заговорщическим шепотом проговорила Наташа. «Взгляд с другой стороны», — задумчиво проговорил я. Понятнее, что делать, не стало, но направление прояснилось. «Вот и отлично», — Наташа отвернулась к своей сумке и как будто немедленно потеряла ко мне интерес. «Блин, вот реально, в другой ситуации, в другой жизни я бы наверняка влюбился бы в эту безумную девицу. Парадоксальный человек, и ей как будто совершенно неинтересно, что я там такого понял в своей голове». Я снова поднял трубку телефона и набрал номер Яна. «Чего тебе надо?» — буркнул Ян, как только я сказал «привет». «Ты знаешь, где находится Фазенда?» — спросил я. «Ну», — Ян шумно выдохнул, будто курил у телефона. «Через 2,5 часа там начнется мероприятие», — сказал я. «Собирай цепелинов и дуй туда». «Нафига?» — спросил Ян. «Да пару грузовиков с картошкой разгрузить», — ясен пень, — усмехнулся я. «Гастарбайтеры разбежались, ищу вот, кем заменить». «Кто разбежался?» — опешил Ян. «Неважно», — отмахнулся я. «Короче, очень простая задача для тебя. Собрать манатки и твоих музыкантов и приехать в Фазенду, и выступить там сегодня». «Вот ты сказал», — озадаченно протянул Ян. «Мы же не собирались. А если я с бобром и акустика, можно?» «Нет», — довольно резко ответил я. «Цепелины нужны в полном составе. Там сегодня будет». «Наташ, что у нас сегодня?» «Лимба», — быстро ответила Наташа. «С призом от Белой Лилии». «Ты услышал?» — спросил я. «Не понял, о чем речь», — сказал Ян. 7 песен с перерывами», — сказал я. «А может 8 или 10, если зрителями понравитесь. За деньги. Не то, чтобы большие». Я назвал стандартную таксу «Колимбы» для музыкантов. Ангелочки сегодняшний тусич пропускали, потому что Астароту нужно было на выходные с мамой поехать к родственникам на похороны. Бильфигер засел за какой-то там реферат, который позволит ему получить один из экзаменов автоматом. В общем, в Фазенде собирались быть только Макс и Бегемот. Вечеринки наши, в принципе, спокойно обходились и музычкой с магнитофона, но, как это, не то, чтобы я как-то всерьез отнесся к Наташиному раскладу Тара. Однако идея в голове появилась сама собой. Я же не проверял их ни разу. Ну, в смысле, цепелинов. Всепропальское нытье Яна — это, в принципе, можно или пережить, или купировать. Но чтобы в принципе проявлять подобную терпимость, нужно сначала понять, как он работает. В смысле, Ян. Так что я, можно сказать, тоже решил погадать. «Так что, я на тебя рассчитываю?» — спросил я. «Ну», — замялся Ян. «Слушай, я с тобой хотел насчет гастролей поговорить». «Янчик, мне сейчас некогда», — перебил его я. «Ты подписываешься, будешь работать сегодня?» «Я постараюсь», — сказал Ян, споткнувшись. «Вот и договорились», — произнес я и положил трубку. «Прокосячит», — Наташа пожала плечами. «Найдет 1000 железных отмазок, почему не успел. Басист ногу сломал или, там, у клавишника кошка рожает. И тогда я без зазрения совести решу, что Ян вместе с его цепелинами, это тот самый напрасный труд». Я подмигнул. «А, так ты загадал», — обрадованно воскликнула Наташа. «Типа, если он приедет и честно отыграет, ты будешь с ним работать. А если прокосячит, пошлешь его нафиг окончательно и забудешь». «Ах-ха», — усмехнулся я. «Как-то глупо, да, это офигенно», — заявила Наташа. «Но я все равно считаю, что он не приедет. Хотя бы просто назло тебе, чтобы мероприятие испортить. И мне будет одной головной болью меньше», — сказал я. «Вот уж нет». Наташа уперла руки в бока. «Это совершенно нечестно. Ты должен пострадать хотя бы в одном случае, иначе не азартно». «Эй, что еще за подстава?» — весело возмутился я. «Давай пари». Наташа протянула руку. «Если твои цепелины приедут и выступят, то я снимаюсь в клипе ангелов в роли ведьмы с этими твоими толкиенистами». Наташа поежилась и скорчила недовольную физиономию. «А если не приедут?» — с интересом спросил я. «А если не приедут, значит, выиграла я», — заявила Наташа. «И ты тогда пойдешь со мной в...» «Нет, не хочу портить сюрприз. Будешь должен мне одно желание». «Забились?» — Хм, я задумчиво посмотрел на потолок. Эй, вы еще не оделись, что ли? Ирина заглянула в наш офис. Давайте уже шустрее, нас, если что, автобус ждет. Забились, объявил я и пожал тонкую кисть Наташи. Глава 5. Давайте еще раз все проговорим, терпеливо сказала Ирина, стоя в проходе видавшего виды пазика, в который мы все загрузились. Первыми выходит Кирилл и Марина. По плану Ирины, сегодня нам с Наташей уготована роль строгого жюри, а рвать глотки и развлекать публику со сцены будут наши студенты школы актеров рекламы. И все это для съемок телепрограммы. Интересно получилось. Ирине и Стасу сама собой пришла в голову мысль, что программу про школу нужно снимать сразу сезоном, а потом, когда телеканал уже запустится, показывать по очереди. Ну, чтобы не суетиться, я такого не подсказывал. Идеи, как говорится, витают в воздухе. Сначала они устроили среди студентов конкурс на этих самых шоуменов, а теперь вот мчали снимать первых победителей. У меня вопрос, поднял руку один из парней, а если партнер во время импровизации заигрался и начал, например, матом выражаться? Ирина сжала губы и умоляюще посмотрела на нас с Наташей. Как и все студенты, наши актеры были строптивыми и часто делали вид, что тупили. А еще среди них, кажется, уже сложились негласные традиции на задавание тупых вопросов. Вырежем при монтаже и отчислим, глядя в окно, проговорила Наташа, совсем без выражения, будто ее мысли сейчас витали где-то далеко. А если, упрямо продолжил парень, тут Наташа резко повернула голову и уперла в него свой инопланетный взгляд. Тебя как зовут? Резко спросила она. Паша, он как-то резко растерял весь свой запал. Слушай сюда, Паша, Наташа встала во весь рост, ухватилась за поручни и подалась вперед, нависнув надо мной. План у нас такой, вы звездно отрабатываете, зрители в восторге и экстазе. Если твой русский матерный этому поспособствует, то мы просто вырежем это из телепрограммы, а тебя оставим. А если ты окажешься занудным и тупым, то ты пойдешь нафиг из школы, но в программе твоя тупость и занудство останутся, чтобы зрители это увидели. Доступно, в смысле вы меня выгоните, возмутился Паша, я же деньги заплатил. Вот вместе с деньгами и выгоним, сказала Наташа, чтобы тебе было на что напиться о своей загубленной карьере. А если, уже не очень уверенно начал Паша, перестань уже, дернула его соседка по сидению, сейчас еще и меня из-за тебя выгонит. Кстати, да, Наташа широко улыбнулась. Отличная идея, Ириш, запиши там, выгонять будем парами, если напарник творит фигню, то уходит оба. Эй, это нечестно, возмутился еще один из студентов, но тут же получил по шапке от своей соседки. Как-то так, Ирина мило улыбнулась и пожала плечами, я всего лишь отвечаю за телеверсию, ваш босс Наташа, как она скажет, так и будет. Паша сел на место, претензии и строптивость на сегодня прекратились. Остался только тихий бухтиш. «Слушай, Вилял, я что-то неправильно делаю». Наташа резко плюхнулась обратно на сиденье. «Мне иногда хочется их всех выгнать и набрать новых, как будто я какая-то мамаша, а вообще-то они меня не сильно-то и младше. Просто ставить печати на руку было удобнее», сказала Света, возвращаясь на свое рабочее место. «Кстати, нам нужно заказать еще билетов, у нас опять они кончаются. Может, лучше печать заказать?» предложил бегемот, которую шлеп на кусок бумажки, и у тебя готовый билетик. Подделывать будут, буркнула Света. Ну и пусть подделывают, пожал плечами бегемот. Это прикинь, сколько нужно фломастером будет рисовать. Почему фломастером? Нахмурилась Света. Так печать синяя же, объяснил бегемот. Нужно, чтобы было похоже. Я лениво слушал эту глубокомысленную беседу своих соратников и оглядывал помещение. Народ потихоньку прибывал, но зал еще был полупустым. До начала вечеринки еще минут 40, пришли только самые главные фанаты, и тем, кому пока что делать нечего. Пространство рядом со сценой чуть-чуть видоизменили. Подтащили еще одну парту, для нас с Наташей, и поставили скамейку для наших конкурсантов. И Стас с ассистентом таскал вокруг камеру и прожектор, выбирая точку для стационарной съемки. Сегодня народу должно быть не очень много. Собственно, если все пойдет как надо, то гостей будет ровно 400. После того, как мы тут чуть не задохнулись от наплыва посетителей, мы приостановили практику пускать всех, а напечатали билеты, в плюс к абонементам, которые мы с самого начала продавали. Причем билеты мы заказали с серийными номерами, типа защита от подделок. Я, как и бегемот, считал, что это излишняя предосторожность, которая только делает заказ билетов дороже. Но Света считала, что должен быть порядок, а Ирина, когда включилась тоже в дела Фазенды с этим своим телепроектом, вообще предложила устраивать лотерею по этим билетам, и даже уже почти нашла спонсоров, которые готовы призы предоставить. «Хорошая у меня команда», в очередной раз подумал я. Наташа вносит творческий хаос и несет новые идеи, Света наводит порядок и раскладывает по полочкам и табличкам, а Ирина готова все, что угодно превратить в деньги. «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а куда мне поставить призы?» — раздалось над моим ухом. «Добрый вечер», — я встал и улыбнулся испуганной женщине. «Давайте, я вас провожу. Вы Жанна Андреевна?» «Да-да», — закивала женщина. «Я искала Ирину, думала, может, попала не туда». «Не пугайтесь, у нас только на вид страшно», — улыбнулся я. «А на самом деле мы очень добрые и приветливые. Вы же принесли рекламные плакаты?» Я достал связку ключей и открыл висячий замок на фанерной будке за сценой. «Эту пристройку мы сделали совсем недавно, как хранилище всяких нужных и ценных вещей. Этакая помесь шкафа и сортира. В принципе, взломать делать нифиг, но эта будка была, во-первых, в прямой видимости тех из нас, кто все время тусил возле сцены, а во-вторых, любая защита лучше ее отсутствия. Я думала, что тут все будет выглядеть как-то по-другому», — сказала женщина, все еще опасливо оглядываясь. «Ну да, пожалуй», — она смотрелась тут немного чуждым элементом. Дамочке было лет, наверное, 40, в темно-красном элегантном пальто поверх брючного костюма, и в шляпке на завитых светлых волосах. «А с Ириной я могу поговорить?» «Обязательно», — кивнул я. «Давайте разместим вашу сумку и оформим вам рабочее место». Жанна Андреевна еще раз испуганно огляделась, прижимая к себе здоровенную сумку. «Жанна Андреевна, не переживайте так, все будет хорошо», — улыбнулся я, не делая резких движений. Про фирму «Золотая лилия» Ирина рассказывала буквально на днях. Эту контору открыли две бывших учительницы. По словам Ирины, очень нежные фиалки, артистические натуры и очень пугливые. На съемке ролика Ирина пока что их не раскрутила, а вот на спонсорскую поддержку чемпионата по лимбо в Фазенде они согласились. Вот только после общения с интеллигентной и вежливой Ириной, Жанна Андреевна явно не ожидала, что модный клуб окажется бывшим овощехранилищем, с развешанными по стенам кусками обоев и кингом из школьного каната. «Хех, ну что ж, давайте подумаем, куда поставить ваш прилавок», — сказал я. «Я бы хотела где-нибудь». Жанна Андреевна огляделась еще раз, чтобы его не своротили случайно. «Вам будет спокойнее, если рядом будут торговать журналами?» — спросил я, ткнув в сторону прилавка Африки. «Ой», — женщина вздрогнула, когда пара африканцев тащила мимо нее еще одну парту. «Сегодня они там задумали какой-то конкурс, так что решили, что надо расшириться. Я уже не уверена, что мне вообще нужно тут что-то продавать. Вилиал, поставь ее рядом с баром», — предложила Света. «Кстати, а что же вы в гардеробе не разделись? Вам будет жарко в пальто». «Я...» — Жанна Андреевна сжалась, как испуганный ребенок. «Давайте я повешу ваше пальто здесь же, вместе с призами», — предложил я. «Жанна Андреевна, хотите коктейль для смелости? Пока наш бар не загружен, Макс может смешать вам цветок апельсина. Или вам нравится что-то более сладкое?» Пока я водил за ручку нашу нервную спонсоршу и показывал ей всякие стратегические места, отпаивал легким алкоголем и закреплял рекламные плакаты, Наташа следила за мной все более злорадным взглядом. «Ну да, близилось начало вечеринки, а цепелинов все еще не было, так что я рисковал проиграть наш спор. Досадно, на самом деле. Мне всегда хочется верить в лучшее в людях». «Жанна Андреевна», — воскликнула Ирина, которая наконец сделала последнее внушение своим студентам и заметила ее. «Ох, простите, пожалуйста, я должна была вас у входа встретить». «Ничего, ничего, Ирочка», — Жанна Андреевна покивала, выставляя на парту флакончики и выкладывая тюбики. «Мне уже Володя тут все показал. А может, и было ошибкой предлагать ей коктейль». После пары бокалов дамочка весь свой испуг как-то подрастеряла. К ней вернулись замашки училки, в голосе появились покровительственные нотки. «Ну и хорошо тогда», — выдохнула Ирина. «Вы когда будете готовы, давайте отмашку, мы запишем с вами интервью». «А я хоть прямо сейчас готова», — женщина расправила бант на своей шелковой блузке. «Володя, ты не принесешь мне еще один напиток?» «Конечно, Жанна Андреевна», — усмехнулся я и направился к бару, а на ухо Ирине шепнул: «Рекомендую не тянуть, пока дамочка случайно не пошла в отрыв. Ирина понимающе кивнула и повернулась к своей съемочной группе. «Стас!» — крикнула она. «Стас, бери камеру и иди сюда. Я вернулся к Наташе, Свете и Бегемоту. Ты победил!» — похоронным голосом сказала Наташа. «Цепелины только что приехали. Прикинь, он басиста из парка культуры вызвал!» — захохотал Бегемот, вытянув шею. «Наверное, его Никитас опять забухал. Всегда в какой-то момент это происходит». Только что зал выглядел почти пустым. Из зрителей, только стайка девчонок старшего школьного возраста у колонны и несколько слоняющихся между баром и прилавком с журналами неприкаянных бездельников. А потом вдруг случается бум, и за каких-то 5 минут у гардероба выстраивается очередь из жаждущих оставить там свою верхнюю одежду. Барную стойку со всех сторон облепляют желающие заполучить свои первые коктейли, а вокруг сцены и ринга начинается настоящий человековорот. «Поднимай задницу, нам пора», — Наташа ткнула меня в бок острым локтем. «Один выход, а потом сидим как короли». «Ага», — я схватил со стола картонную корону, нахлобучил ее себе на голову и одним прыжком выскочил на сцену. Ближайшие к сцене ряды заволновались и зашумели. «Я победил», — заорал я в микрофон. «Все слышали, я только что выиграл пари. Эй, так нечестно», — выкрикнула без микрофона Наташа. «Эту корону я для себя делала, ничего не знаю». «Сегодня я буду как король на именинах». Я гордо выпрямил спину и встал в позу Наполеона. Наташа запрыгнула на сцену и попыталась сорвать с меня корону. Я захохотал, увернулся, и мы оба устроили бестолковые скачки вокруг стойки микрофона. Я в очередной раз поймал себя на том, что дуркуя вот так перед публикой, я как будто отдыхаю. За последнее время у меня как-то резко прибавилось серьезных дел, всяких расчетов, планирования, переговоров. А здесь в Фазенде я был среди своих, прикормленных зрителей, которые привыкли к нашим с Наташей дурачествам и готовы были к любой фигне, которую мы им устроим. И мы устраивали. Ну ладно, иногда Наташа устраивала это все без меня, когда я отвлекался на всякие другие дела. С одной стороны, вроде как самостоятельно вести вечеринки, штука довольно обременительная, требует вложения массы физических и моральных сил. С другой, как же это все-таки приятно. Смотреть в радостные лица наших завсегдатаев. Что там говорил Янчик? Времена тяжелые, кому нафиг нужно ходить на концерты? Он чертовски неправ. Как раз в самые трудные времена без праздничной отдушины никак нельзя. Может и до него сейчас это дойдет, он же раньше у нас в Фазенде никогда не выступал. Короче, пока Вилиал радуется об мою корону, сгзазала Наташа, ухватившись за микрофон обеими руками. «Я вам расскажу наши планы на сегодня, Лимба!» Хором грянула публика. «Лимба!» — выкрикнула Наташа. «У нас с вами полуфинал, вон там у нас таблица для тех, кто забыл участников. Андрюха заболел и сегодня не может, можно я вместо него выступлю? А почему Евы сегодня нет? А вне конкурса будут соревнования?» Наташа, улыбаясь и пританцовывая, ждала, когда поток вопросов из зала иссякнет. Потом поднесла палец к губам. «ТСССС! Главная новость у нас не в этом», — свистящим шепотом сказала она в микрофон. «Сегодня у нас в Фазенде снимается телевизионная программа, и на этой сцене вместо меня и этого придурка в короне будут выступать 3 других пары ведущих». «У-у-у-у», — разочарованно заныла публика. «Да-да, точно», — радостно заявила Наташа и мстительно прищурилась в сторону студентов. «Я даже думала, куда бы поставить ящик с тухлыми яйцами, чтобы можно было безнаказанно в них покидаться. Но тухлые яйца плохо пахнут, а я вас очень люблю, мои дорогие». Народ заржал. Короче, Наташа хлопнула в ладоши над головой. «Это наши студенты. Они учатся быть актерами на всю голову. И сейчас у них, можно сказать, разведка боем. Мы с Вилиалом. Да-да, это я, если кто забыл», — сказал я в микрофон Яна, который в этот момент был занят тем, что подключал свою аппаратуру. «Ой, не обращайте внимания на этого клоуна, хватит с него, что он мою корону спер». Наташа показала мне язык и снова повернулась к публике. «В общем, что-то я заболталась. Эй, кто там первый должен нас сменить? Идите уже сюда». Я посмотрел на Стаса. Тот поднял голову от камеры и знаками показал мне, куда нужно повернуть студентов для начала. На сцену поднялся парень в костюме как будто с выпускного и подал руку девушке в школьной форме и фартуке. «Хм, интересный заход». Прямо-таки заинтригован Станиславский. Парень двинулся к Наташе, но я перехватил его и повернул в нужную сторону и поставил рядом девушку. Им в лицо ударил яркий луч прожектора. «Ну что, студентики?» – зловещим тоном спросил я, сунув голову между ними двумя. «Вы готовы к испытаниям?» Я изобразил демонический хохот. Девушка в школьной форме вздрогнула и посмотрела на меня возмущенно. Стас, не поднимая головы от камеры, показал мне над головой большой палец вверх. «Имя, сестра!» – выкрикнул я и сунул девушке микрофон. «Ви-и-и-и-ял, ну как тебе не стыдно?» – сладким голосом пропела Наташа. «Ты же пугаешь наших начинающих ведущих. Если они испугались, значит ведущие не настоящие», – авторитетно заявил я, снова принимая позу Наполеона. «В общем, что мы лезем тут вообще? Пусть берут микрофоны и сами выкручиваются». Я сначала хотел отдать микрофон, потом вспомнил, что забрал его у Яна. Бесцеремонно повернулся к студентам спиной и поставил микрофон обратно на стойку, предназначенную для цепелинов. «А, да, кстати», отпихнув в сторону Яна, я снова пристроился к микрофону. «Забыл сказать, сегодня у нас с вами в гостях отличные музыканты. Это группа Ян и Цепелины. И если вы не знаете, кто это, то я вам ужасно завидую, потому что вам предстоит масса приятных впечатлений». «Ты уже закончил свой треп?» – спросила Наташа. «Да», – сказал я, мимоходом хлопнув Яна по плечу. «А, нет, еще кое-что. Сегодня у нас не просто чемпионат. Сегодня у нас есть настоящий приз от спонсора. И спонсор этот – фирма «Золотая лилия». Если что, ее прилавок вы можете найти вон там, рядом с Африкой. Жанна Андреевна, помашите людям ручкой». Публика слегка расступилась, оглядываясь. Жанна Андреевна, уже скинувшая и пиджак тоже, смущенно и слегка нетрезво улыбнулась и скромно помахала рукой. «Блин, надо будет что ли присмотреть за ней. Как-то неосторожно я ей коктейль предложил. Меня зовут Кирилл», красивым поставленным голосом почти что диктора центрального телевидения сказал парень в костюме. «А меня Марина», чуть споткнувшись, сказала девушка. «И сейчас мы вызываем на ринг первую пару участников. Даже как-то непривычно, да», усмехнулся я, подмигивая Наташе, когда она села рядом со мной на нашу королевскую парту. Глава 6. «Сейчас мы споем одну нашу старую песню», сказал Ян в микрофон и бросил на меня быстрый взгляд. «Я сначала хотел другую спеть, но это лучше подходит к случаю. Поехали». Саксофон тревожно заныл, публика в ожидании замолчала. «Эта Марина совершенно деревянная», меланхолично сказала Света. «Если бы она таблички поднимала, а не говорила, то смотрелось бы лучше». «Таблички». Наташа встрепенулась. «Блин, отличная же идея. Вилиал, а давай как-нибудь так сделаем, а? Ты будешь в микрофон говорить, а я стоять рядом и поднимать свои реплики на картонных табличках, а? Ты же первая не выдержишь», хмыкнул я. «А если?» Наташа набрала в грудь воздуха и сделала большие глаза. «Да, точно, не выдержу. Но идея-то отличная. Давай как-нибудь Кристину попросим что-нибудь повести, с табличками. От ее красоты у всех снесет крышу, а говорить ей при этом не обязательно. И кто из нас будет тем смертником, кто предложит это Кристине?» Засмеялась Света. Мы с Наташей переглянулись с серьезным видом и прыснули тоже. Три капли воска на странице. В три краски выписан портрет. Три слова, три голодных птицы. Три раза да, три раза нет. За нашим трепом я как-то пропустил, о чем пел со сцены Ян. Судя по тому, с каким значением он бросал на меня взгляды, эта песня имела какое-то особенное значение. Но я оказался слишком твердолобым, чтобы это понять. «Все, я посчитала», Света захлопнула тетрадку. «Вов, дай ключ, пойду уберу документы. Вторую пару пойдем представлять?» спросил я у Наташи. «Я бы представила», Наташа поправила на голове ту самую картонную корону. «Она у меня ее отняла сразу же, как только мы сели на свои места, но Ира попросила не делать этого, а то студентики пугаются», усмехнулся я. «Выглядит бледно», Наташа подперла подбородок ладошкой и скривила скучное лицо. «Невыгодно для передачи». «Ну и ладно, нам же лучше», я пожал плечами. Правда, почувствовал некоторое разочарование, что ли. Тот самый случай, когда думаешь, что обязанность обременительная, а когда появляются те, на кого можно ее переложить, понимаешь, что, блин, а не очень-то и хочется перекладывать. Это ведь значит, что сегодня не будет охрипшего к финалу голоса, порванной в порыве захватившего драйва футболки и волны восторга, когда публика радостно орет ближе к финалу. Я тряхнул головой, отгоняя это непрошенное сожаление. Вот уж точно с чем нет проблем, так это с тем, чтобы устроить очередную вечеринку и выйти кривляться на сцену. «Пойду посмотрю, как там наша Жанна Андреевна», сказал я и поднялся. Стой, Наташа ухватила меня за руку. Слушай, я, конечно, проиграла, но ты же не откажешься быть тамадой, правда? Я еще об этом подумаю, усмехнулся я. Рядом с прилавком Жанны царило оживление. Трое наших рядников осадили дамочку, но пока все было вроде прилично. Руки никто не распускал, только комплиментики двусмысленные. Жанна Андреевна слегка смущалась, но выглядела вполне довольной жизнью, и даже глазки строила. Но на всякий случай я решил все-таки проверить, как у вас дела, Жанна Андреевна, спросил я, оттирая одного из рядников, того, который был ближе всех. Не обижают вас тут? Нет-нет, Володя, все хорошо, заверила спонсорша, и игриво стрельнула глазами. Не мне, разумеется, я для нее проходил по категории какой-то мальчик. Да-да, Володя, не мешай давай, всхохотнул один из ее ухажеров. «Не видишь, у нас тут кое-что наклевывается». Все четверо весело засмеялись. Жанна Андреевна пока что не выглядела безудержно пьяной. Да и мужики это вроде неплохие. Не похоже, что они собираются воспользоваться ее беспомощным положением. «А вы смотрите у меня». Я широко улыбнулся и погрозил пальцем рядникам. «Будете обижать Жанну Андреевну, я вам башки поотрываю». «Да как можно?» «Не-не-не, мы за нее сами кого хочешь обидим», заверили меня. Как это, оказывается, по-дурацки выглядит, подумал я, направляясь обратно к сцене. Поймал себя на этой мысли, и мне сразу стало смешно. Похоже, я всерьез становлюсь Вовой Вилялом, 19 лет от роду, и ситуация заигрывания 40-летних мужичков с дамочкой того же возраста для меня теперь выглядит комичной. Хотя нет, дело было не в возрасте. Просто один из рядников напоминал Панкратова Черного, когда тот изображал из себя опытного ловеласа в старых советских фильмах. Тут песня Цепелинов как раз закончилась. Ян буркнул в микрофон «спасибо» и отошел в тень возле сцены, а на ринг вышла вторая пара ведущих. «Наверное, Ира из-за этого Паши просила нас не выходить», сказал я Наташе на ухо. «Я ему заранее влепила пару», сказала Наташа. «Нифиг, потому что, а если тебе понравится, как он будет выступать?» Прищурился я. «Не понравится». Гордо вскинула подбородок Наташа и поправила корону. «Сам дурак», философски заметил я и уселся рядом с ней на парту. «Наверное, если бы в мире где-то существовала справедливость, то этот Паша, которого так интересовала гипотетическая возможность материться со сцены, то он бы сейчас звездно зажег. Но справедливость куда-то явно отлучилась, и эта пара ведущих выезжала исключительно за счет партнерши Паши, миниатюрной писклявой девицы, которая явно поражала той маленькой негритянке из полицейской академии. Она даже какое-то подобие рэпчика изобразила, пока он нещадно тупил и смог только с третьего раза объявить пару участников. «Я же говорила», — победно заявила Наташа. «Не жилец», — согласился я. «Надо было ему таблички вручить, пусть бы стоял макетом самого себя. Прикинь, мне и рассказала, что его кто-то даже выбрал в рекламе сниматься». Наташа вздохнула, сложила руки в замок и насупилась. Типа, он спортивно выглядит, а там нужно как раз, чтобы парень тупо стоял и бицуху показывал. А так бы я его уже выперла. Такая вот ирония, ага, усмехнулся я и перевел взгляд на Яна, который топтался неподалеку и всем своим видом показывал, что хочет со мной пообщаться. «Иди давай на галеры», подмигнула Наташа и мотнула головой в его сторону. «Оценку я вместо тебя поставлю. Я сам». Я отобрал у нее ручку и вывел двойку напротив имени Паши. Еще раз посмотрел на сцену, где пританцовывала его маленькая напарница. А девочка молодец, ей 5. Я спрыгнул с парты и направился к Яну. «Слушай», — тихо начал Ян, отводя меня в сторонку от ринга, где как раз сейчас первый из участников подныривал под пока еще высокой планкой. «В общем, я хотел спросить, ты тогда точно сказал, что с гастролями у нас все облом? Янчик, давай я тебе как есть растолкую, лады?» — сказал я и посмотрел ему в лицо. «Блин, какой он здоровенный все-таки! Как он при таких размерах может быть таким рохлей? И ведь еще и образованный мужик! У тебя тут всегда так много народу?» — спросил Ян, подождав, когда публика чуть затихнет. Как раз в этот момент что-то там происходило на ринге, но я стоял к нему спиной и не видел. «Всегда», — хмыкнул я. «Так вот, объясняю популярно, мне все еще нравится, как вы играете, и у вас все еще имеется не совсем протухшая популярность, на которой можно выехать, чтобы ваши концерты собрали нормально зрителей. Но», — Ян посмотрел себе под ноги, — «но ты повел себя как идиот», — сказал я, — «устроил какое-то нытье непонятное, Взялся моим парням на мозги капать, с авансом еще этим полез. Блин, ну извини, Ян шмыгнул носом, как нашкодивший подросток. Я же правда не знал, что у тебя вот такое. Мне кажется, у нас на отчетниках в рок-клубе меньше народу. Да не, это только кажется, я махнул рукой. Иллюзия толчи, забей, речь не о Фазенде, а о тебе и твоем гипотетическом участии в гастролях. Блин, Вилял, если ты передумаешь, снова заговорил Ян. Мне захотелось поморщиться. Все-таки, Ян мне не нравился. В ипостаси выпрашивающего еще меньше, чем в ипостаси всепропального нытика. Но есть нюанс. Он приехал, за пару часов спинал своих цепелинов в кучу, решил вопрос с транспортом, даже басиста нашел кем заменить. Значит, не совсем безнадежен. Заткнись, Янчик, сказал я. Короче, дело такое. Мои парни сказали, что не хотят с тобой работать, и я их отлично понимаю, сам расхотел, но мне тут Наташа на картах погадала, и по всему выпало, что это скорее челлендж, который нужно пройти, так что, считай, что тебе повезло, Челе. Что-что, переспросил я, хочешь историю про Дона Хуана, усмехнулся я, ладно, не ссы, по глазам вижу, что не хочешь, вот как мы с тобой поступим, я устрою тебе очную ставку с Астаротом, если ты его убедишь, то я вписываю тебя в гастроли. С Астаротом, растерянно повторил Ян и чуть презрительно поморщился. И что, мне его нужно будет уговорить, что ли? Все так, мужик, я похлопал Яна по плечу. Мне, как ты понимаешь, моральный дух моих ангелов много дороже, чем твои какие-то там проблемы. Я, конечно, сочувствую, что этот твой Егор будет из тебя бабки вытрясать, но это же не я тебя тащил в ГМ в это все. Справедливо, грустно кивнул Ян, и во мне шелохнулось что-то реально похожее на сочувствие, может он и правда не безнадежен, а, и карты мне подсказали верный ход, ну, то есть как, карты, просто идея пришла в голову как раз в тот момент, когда Наташа мне гадала, готов на такие условия, спросил я, а ты серьезно мне за сегодня заплатишь, поднял голову Ян, могу хоть прямо сейчас, сказал я и полез в карман за наличкой. «Нет, давай потом, чтобы все честно», остановил меня Ян. «Заметано», кивнул я. «И, кстати, это...» Ян глянул на меня из-под лобья. «А можно мы подольше поиграем сегодня?» «Ну, когда этот ваш чемпионат закончится, как я понял, тут же все не сразу расходятся. Остаются побухать и потанцевать?» «Можно», кивнул я. «Но гонорар не увеличится. Я понимаю...» Потлатая голова Яна снова качнулась. Я просто по нормальной публике соскучился, а тут такие все ну нормальные. Я просто понял, что давно не выступал. После того концерта в тряпке, кажется, вообще ни разу. Да без проблем, я пожал плечами. Как я уже и сказал, как музыкант ты мне нравишься. Круто, спасибо. Ян схватил мою руку, потряс и шагнул в сторону своих цепелинов. Потом за мерой повернулся. А когда мне надо будет со Старотом-то разговаривать? «Я позвоню», — сказал я, перевел дух, встряхнулся. «Есть шанс, стопудово есть». Вон как у него глаза опять засветились. А ведь он всего-то пару песен пока что спел, на живую и теплую публику. Музыканты должны выступать, обязательно. Если они не слышат воплей с аплодисментами и не видят восторженных глаз, то начинают как будто гнить изнутри, что ли. Я смотрел, как Ян собрал своих цепелинов в кружочек и что-то им заясняет, активно жестикулируя. «Ну вот и ладушки. Значит, у нас еще и концерт будет после чемпионата. У нашей с Наташей парты меня уже ждали. Там дежурили Боба и Колимба. Второго я даже не ожидал тут увидеть. Он как-то не был раньше завсегдатаем наших вечеринок. Получал свои деньги вместе с отчетами и как будто не интересовался больше. Здорово, Вован». Боба пожал мне руку и ощерился, сверкнув золотым зубом. «А у нас к тебе, в натуре, дело есть. Блин, сбежать уже не успею». «Да», усмехнулся я. «Привет, Колимба. Слушай, я не понял, а вы что, количество людей на вход что ли ограничили?» Колимба сложил руки на своем круглом выпирающем брюхе. «Кажется, за это время он стал еще больше, чем раньше. У вас что ли деньги лишние? Больше местная вентиляция не тянет, мы опытным путем проверили», сказал я. «Нормально тут все тянет». Колимба несколько раз вдохнул и выдохнул. «Что ты мне тут рассказываешь?» «Да погоди ты». Боба ухватил Колимбу за локоть. «Раз он так говорит, значит знает, о чем. Ты же сам сказал, что Вован тебе единственный нормально денег приносит. Но можно же и больше». Колимба всплеснул руками. «Так мы же за это потрындеть и пришли, Боб оттер Колимбу в сторону и похлопал мне по плечу. «Вован, вы же сейчас свои вечерины проводите раз в неделю всего?» «Ну да», — кивнул я. «И каждый раз у вас такой вот шалман?» Боба снова дернул за пиджак Колимбу, который открыл, было рот, чтобы что-то сказать. «Типа того», — кивнул я, уже понимая, к чему он ведет. «Короче, мы тут с Колимбой покумекали, прикинули хрен к носу и вот что решили», — Боба хитро прищурился. «Как насчет трех вечерин в неделю?» «А, не», — я помотал головой, практически не задумываясь. «Эй, Вован, ты чё?» — удивился Боба. «У тебя что ли деньги лишние? Всех денег не заработаешь», — философски заметил я. «Я не понял, ты что, отказываешься?» — захлопал глазами Колимба. «Именно», — кивнул я. «Это почему еще?» — требовательно спросил Колимба. Я посмотрел на Наташу, которая сидела на парте в картонной короне, скрестив ноги по-турецки. На третью пару ведущих, которые только что вышли на ринг и приветствовали камеру, на радостно ухмыляющегося Яна, на Жанну Андреевну, возле которой остался только один ухажер, зато самый настойчивый, тот самый, похожий на советского ловеласа Панкратова Черного, на радостно галдящую вокруг ринга толпу, на Макса, жонглирующего бутылкой на радость обступившим его поклонницам. А хорошо у нас, вот что, мы ведь вдохнули в это место жизнь, потому что лучшие, враг хорошего, парни, сказал я, не потянем мы три раза в неделю, вот почему. Ну, Вован, ну елы-палы. Боба хлопнул себя по ляжкам. Я думал, что ты обрадуешься. Колимба, а сколько ты бабок ему отстегиваешь за работу? Нормально отстегивает, отмахнулся я. Ну вот, обрадовался Боба. А чего ты тогда кабенишься как цылочка? Колимба гонит остальных своих двоечников, которые дискач обычный не могут организовать. Ты берешься, и все чики-пуки. А, не, я снова помотал головой. Мастер-класс для двоечников могу провести, но сам заниматься не буду. И со своей этой дылдой не посоветуешься? Спросил Боба. Ну давай спросим, согласился я. А то, что я за всех тут решаю. Наташ, иди сюда к нам. Наташа сползла со стола и подошла с задумчивым видом. Нам предлагают работать три раза в неделю, сказал я. Каждую неделю? Наташины инопланетные глаза стали совсем уж неприлично большими. Ага, кивнул я. Не, в точности как и я, она помотала головой. Я тогда сдохну. У меня скоро сессия. Я же говорил, я развел руками. Слушайте, мужики, я бы и рад помочь, но увы, мы правда не потянем. Да блин, ты меня не слышишь что ли? Завелся Колимба. Я же тебе русским языком предлагаю. Забирай остальные выходные и проводи свои вечеринки. Я прекрасно тебя слышу, Колимба, спокойно сказал я. Просто я не согласен. Возможно, пару месяцев назад я бы согласился, но сейчас у меня уже были другие планы. Собственно, мы даже уже обсуждали в офисе, зачем нам вообще эта фазенда, и сошлись на мысли, что не столько из-за денег, сколько для фана. Потому что именно в фазенде мы стали командой, и теперь здесь обкатываем свои идеи, даже самые странные. Но вот приковывать себя наручниками к батарее бывшего овощехранилища на постоянку, не, так себе идея. Да и нафига тогда вообще, взорвался Колимба, кочевряжится он. Я не поняла, нас что, выгоняют? Наташа взмахнула ресницами и посмотрела на Бобу. Тот дернул Колимбу за пиджак в сторонку, отвел к ближайшей квадратной колонне и начал что-то активно втолковывать. Они же не серьезно, правда? Нахмурилась Наташа. Я очень люблю нашу фазенду, но чтобы ночь с пятницы по понедельник, это чересчур же, глава 7. Короче, Вовчик, такое дело. Боба направился ко мне как раз в тот момент, когда я двинул к нему. Стоп, Боба, перебил я его. Погоди, не говори ничего. Я уже понял свой косяк, так что беру свои слова обратно. О, так ты берешь остальные выходные? Обрадованно воскликнул Боба. Колимба стоял в отдалении и сурово зыркал глазами из-под насупленных бровей. Нет, я покачал головой. В смысле, да, но нет. Дайте нам пару дней, а лучше где-то неделю, и мы все устроим. Но ты же чисто сам будешь вот это все? Боба ткнул пальцем в сторону ринга. Точно нет, сказал я. В смысле, нет, Боба развел руками. Боба, вам шашечки или ехать? Усмехнулся я. Я же сказал, что мы подумаем и все организуем. И я к Колимбе заеду со всеми планами и бумагами, скажем, в четверг следующий. А, начал было Боба, но махнул рукой. Ладно, уболтал уже, черт языкатый. Эй, Колимба, иди сюда. Ты же слышал, что Вован говорил. Боба приобнял Колимбу и перенаправил в сторону бара, а я снова посмотрел на Наташу. «Я же говорила, что Тара никогда не ошибается», — с непрошибаемой уверенностью заявила она, будто только что не она убеждала меня, что Фазенда на постоянку — это чересчур. «Конечно, все именно так, моя королева», — засмеялся я. «На самом деле, когда я раздумывал, что надо бы объяснить Наташе про концентрацию на главном и грамотное распределение ресурсов, я вдруг понял, что все не так, и что предложение Колимбы и Бобы вполне закономерное следствие из нашего успеха. И вот тут-то мне реально вспомнилась та самая карта из расклада, про напрасный труд. Получается, что мы сейчас чуть импульсивно не отказались от честно заработанных плодов нашего же успеха, вместо того, чтобы посмотреть на все чуть под другим углом. Это ясно, что с каждым днем дело и занятий будет прибавляться, и что каждый раз будет казаться, что новое дело важнее предыдущего, и вопрос о том, что Фазенда становится обременительной, у нас уже вставал. Но это точно не значит, что нужно от нее отказываться. Тут нужно другое решение. Я еще точно не сформулировал, какое именно, но идеи кое-какие появились. «Все получится», — подмигнул я. «Зуб на сало», — прищурилась Наташа. «Как два пальца об асфальт, как сказал бы Боба», — заверил я. «Пойдем оценивать третью пару». «Стоп, не пойдет». Ирина помахала ладонью перед объективом и уперла руки в бока. «Паша, ты нормальный вообще? Ты про историю несчастной любви рассказываешь? Что еще за хихоньки в камеру? А зачем она меня смешит?» Огрызнулся Паша и прыснул, спрятав лицо в ладонях. «Между прочим, это вызов твоему профессионализму», — невозмутимо сказала Наташа. «Или ты думаешь, что когда в рекламе будешь сниматься, на тебя километры пленки будут тратить? На эти твои гы-гы-гы, покупайте гантели, сотворите себя, бу-га-га. Все равно, пусть она отойдет», — Паша поднял голову, лицо его было красным. «Стас, Ирина, ну скажите ей, пойдем», я ухватил Наташу за руку и потащил к бару, «видишь, у них тут драматический момент». «Драматический, ага», фыркнула Наташа. «Этому Паше натурально не повезло, бывают любимчики босса, а тут Наташа что-то закусилась». «Макс, набулькай нам чего-нибудь безалкогольного», попросил я. «От алкогольного наша Наташа, боюсь, сломается». «Да, просто водички будет нормально», вздохнула Наташа и облокотилась локтями на стойку. «Блин, ну я не могу уже. Почему он такой тупой?» «Вот ты понимаешь, что он тупой», — вилял. «Зачем Ирка с ним носится?» «Наташ, ты босс», — я развел руками. «Если он тебя так бесит, то просто выгони его и забудь». «Я не могу», — Наташа взяла со стойки стакан. «Я понимаю, что это будет несправедливо. То есть я все правильно сделал, что тебя увел», — усмехнулся я. «Слушай, Наташ, что с тобой такое происходит? Ты ведешь себя странно». Очень странно было применять слово «странно» к поведению Наташи, но тут было именно оно. «Да», — сказала Наташа и сделала еще один глоток. «Слушай, Вилял, можно я тебе пожалуюсь?» «Валяй», — я подмигнул. «Ты же знаешь, я всегда готов подставить дружеское плечо, или жилетку, если таковая нужна». Я запуталась, глаза Наташи стали серьезными, и сейчас уже думаю, что может мне вообще не нужно даже думать про замужество никакое. «Мне кажется, я от этого тупею». «Неинформативно», — сказал я. «Разверни свою мысль». «Как все было», — Наташа шумно выдохнула и посмотрела на носки своих туфель. «Вова ко мне приходит и говорит, или с тобой, или ни с кем. Привез мне полный багажник шмоток, прикинь, и цветы еще дарит. Дурацкие какие-то, правда, я даже названия их не знаю. А я его когда вижу, я как будто забываю, как разговаривать. Лицевой паралич, как когда я пыталась по-французски с настоящим французом разговаривать. У меня так крышу снесло, что я подумала, что вот оно, настоящее. Как в книгах пишут, любовное безумие. Ну и когда он сказал, что мы поженимся, я сразу согласилась. Звучит отлично, как по мне, кивнул я. Ничего подобного, вздохнула Наташа. Ты дальше слушай. В общем, этот Паша дурацкий. Нас с ним в детском саду дразнили женихом и невестой. Я про это помнила, но не думала, что это тот самый Паша. Пока он мне не сказал про кабинки с клубничкой и хрюшкой по соседству. И я вспомнила. И у меня опять снесло крышу. И вот сейчас я думаю, что может насчет замужества я поторопилась. А что, Паша предлагает тебе за него замуж выйти? Спросил я. Нет-нет, нафиг. Наташа замотала головой так, что волосы хлестнули ее по щекам. Он тупой, я совсем даже не про это подумала. Просто, Просто если я выйду замуж, то это же будет означать, что это насовсем, да, клятва, пока смерть не разлучит нас, и все такое. Но прикинь, вот выйду я замуж за Вову, а на следующий день встречу какого-нибудь Сережу, и у меня снесет крышу. Но, получается, будет нельзя же, да, у меня же теперь будет один единственный и неповторимый муж, а остальные как бы должны перестать существовать, да, или печать в паспорте меня от этого крыши сноса защитит, и я никогда больше ничего похожего не почувствую. Я тебя обожаю, Наташ, я улыбнулся и покачал головой. Сарказм? Прищурилась Наташа. Ничуть, я обнял ее за плечи. Мне просто нравятся твои рассуждения, а мне не нравится, что я тупею, насупилась Наташа. Я теперь будто все время только и думаю про эту свою свадьбу, потом про этого Пашу и наш детсадовский роман, а потом опять про свадьбу. Мысли носятся по голове, как белки друг за другом, и ни для чего остального не хватает места. Это нормально, сказал я. Мне не нравится, Наташа помотала головой. А по-моему, твоя свадьба, это прикольное приключение, сказал я. Устроим из него безумное чаепитие на крыше, например. На крыше, брови Наташи взлетели вверх. Раз у тебя сносит крышу, значит на крыше и надо праздновать, глубокомысленно заявил я. Хм, Наташа снова подперла подбородок рукой. Когда ты говоришь, все как будто так легко становится. На крыше. Ой, песня моя любимая играет. На сцене цепелины заиграли кавер чего-то очень знакомого. Заслышав медляк, публика перед сценой моментально распалась на пары. Рядом с прилавком Африки возникла какая-то возня. В полумраке было не очень понятно, что там. Кажется, кто-то пытается залезть на стол. Ой, она что, раздевается? Прыснула Наташа. Так это у нас теперь еще и стриптиз-бар. От блузки Жанна Андреевна избавилась еще до того, как забралась на свой бывший прилавок. Залезть туда ей помогли кучкующиеся вокруг рядники. Они же радостно аплодировали и выкрикивали комплименты. Ну, то есть как, комплименты, очень немногословное и не очень приличное одобрение. Дамочка выгибалась, игриво покачивала бедрами, поглаживала себя ладонями, встряхивала волосами и бросала на всех призывные взгляды. «Это же наша спонсорша!» Наташа посмотрела на меня. «Ага», — кивнул я, наблюдая за танцем со смешанным чувством беспокойства и испанского стыда. «Так, может, ее надо спасать уже?» — предложила Наташа. «Пожалуй», — согласился я. Мы синхронно встали и направились к эпицентру движа, к которому уже потихоньку стягивался народ. «Жанна Андреевна, у вас все хорошо?» — полюбопытствовал я, оттеснив плечом одного из рядников, особо ретивого, который все норовил запрыгнуть на стол к нашей спонсорше или хотя бы потрогать ее за всякие выпуклые места. «Ой, Володенька!» Жанна Андреевна всплеснула руками и покачнулась. Расстегнутый лифчик уже болтался только на одном плече. «Такое у вас замечательное мероприятие, и люди такие добрые, я прямо растаяла, как Снегурочка, ага», негромко проговорила Наташа, тыкая меня в бок. «Вот ее блузка. Кажется, это она, на полу валялась. Давайте я помогу вам спуститься», галантно предложил я. Песня как раз закончилась. «Ну ви-и-и-лял, ну е-мое», недовольно заныли рядники. «Ты нам весь кайф обламываешь. Сорян, мужики», развел руками я. «Это вы тут развлекаетесь, а мы с Жанной Андреевной на работе». «Ой, а что такое, Володенька?» Жанна Андреевна покачнулась и рухнула мне в объятия всем весом своего нетрезвого тела. «Блин, дернул же меня черт предложить даме коктейль. Хорошо еще Ютуба пока в природе не существует, а то бы стала настоящей звездой. Пришлось бы сбегать от известности на какой-нибудь дальний-предальний восток. Пойдемте за наш стол, Жанна Андреевна», я подтолкнул дамочку в спину, придерживая, чтобы она не упала на своих каблуках. На ногах она держалась не твердо. «Ох, да», Жанна Андреевна закивала, потом покачнулась и вцепилась в мою руку. «Да-да, сейчас подпишем все, что нужно, только мне бы вот, в туалет, Жанна Андреевна», участливо язвительно подсказала Наташа. «Носик припудрить», кокетливо сказала женщина и стрельнула глазами в того рядника, с которым больше всего обжималась. «Вилял, Наташа, давайте я провожу женщину», тут же подскочил он, руки убрал, хохотнул я. «И потом мне вас у туалета час караулить? Нифиг». Мы с Наташей подхватили Жанну Андреевну и уволокли в сторону туалета. На подходе к цели нас нагнали Света и Бегемот. «Что случилось?» Стараясь не смотреть на не очень чтобы одетую женщину, спросила Света. «Припудрить носик нужно даме», я подмигнул. «Поможешь Наташе? А то, я боюсь, она в одиночку ее не удержит». «Блин, кошмар. Света закатила глаза. Светик, ну что ты как маленькая, усмехнулся я. Можно подумать, на всяких наших рок-фестивалях ничего подобного не случается. Так она же такая взрослая. Полушепотом сказала Света и сделала страшные глаза. У всех случаются слабости, философски заметил я. Все мы живые люди. Света скривилась, но подставила вместо меня плечо, и все трое дам скрылись в туалете. А она ничего себе так отжигала, ухмыльнулся бегемот. Я что-то пропустил, я приподнял бровь. Смотря какие у тебя были планы, заржал бегемот. Она там сначала сосалась с одним мужиком, потом сразу с двумя. Трусы сняла, раскрутила их над головой и швыряла назад за спину. Типа, кто поймает, тот и ну это самое. И что, награда нашла победителя? Спросил я. Вроде не успели, пожал плечами бегемот. Кажется, она все время в зале была, надолго ни с кем не уходила. Ну и то хлеб, улыбнулся я, а то нам с ней еще работать, неудобно как-то получится. Это только для ежа, это только для ужа, пропела Наташа и закрыла дверь за цепелинами. Они уходили из фазенды последними. Вечеринка сегодня затянулась почти до 3 часов, где-то в час цепелины закончили свою концертную программу, но уходить не спешили, остались потусоваться среди гостей, потанцевать, поболтать с рядниками, среди которых нашлись даже те, кто был поклонником их творчества. Стас с Ириной наснимали много коротких зарисовок со своими героями уже в ночной атмосфере. Схема была примерно одна. Героя ставили у бара или у стены с рисунками, или на ринге, и задавали простой жизненный вопрос, на который ему нужно было высказать мнение. Но к половине второго они отправили всех по домам тоже. Кажется, все и дальше бы тусили, но у Макса почти закончились запасы алкоголя в баре, так что пришлось брать инициативу в свои руки, выходить на сцену и объявлять, что вечеринка закончена. Теперь в фазенде остались только свои. Ну и сладко спящая Жанна Андреевна, которую Наташа заботливо укрыла хрен знает откуда взятым одеялком. Нет, нельзя. Наташа решительно пересекла помещение и уселась на сцену. Никак нельзя нам от этого места отказываться. Как мы будем жить без вот этого бардака после? Это же какое-то абсолютное и незамутненное счастье, сидеть здесь ночью. В горле как наждачкой потерли, в глазах песок, а в голове пустота. Тут даже эхо есть, вы слышали, пустота. Подожди, в каком смысле отказываться? Удивилась Ирина, которая в этот момент выкладывала на тарелку заготовленные заранее бутерброды. Тоже своего рода часть ритуала. Мы же уже об этом говорили и все решили. Да тут просто случилось кое-что, произнес я и вкратце рассказал содержание беседы с Колем Бэй Бобой. Ау, Света задумчиво потерла подбородок. Так это надо будет только фазендой заниматься, а у нас вроде как есть и другие дела. Честно говоря, фазенда не то, чтобы самое прибыльное наше дело. А если она еще и времени начнет больше жрать, то вообще станет обузой. Спокойствие, только спокойствие, сказал я. На самом деле, все вполне закономерно. У нас получилось обскакать наших конкурентов как стоячих, вот Колем Бэй возжелал больше золота. И что мы будем делать? Спросила Ирина. Расширяться? Конечно, сказал я. Мы же с вами медиахолдинг, помните? И фазенда, один из наших с вами проектов. Мы сами мало-мало научились с ним обращаться, теперь настало время нанять на это людей. На зарплату, уточнила Света. На зарплату, кивнул я. Как мы уже нанимаем людей в гардероб, на вход и на уборку. Ну, последним, к счастью, не мы занимаемся. Ну, ты поняла, надо будет посчитать, сколько это получится, сказала Света. Но откуда мы возьмем еще одних вас с Наташей? А разве мы сегодня конкурс не устраивали? Сказал я и подмигнул Ирине. Мне кажется, будет вполне логично и закономерно, если победители получат работу в финале. Ну и заодно еще и фазенда рекламу получит, когда ваш телеканал стартует. Кстати, дядя Вова что-нибудь говорил про сроки, а может мы про это в офисе уже поговорим? Лениво протянула Ирина. Я что-то так устала сегодня. Но принципиально ты не против? Уточнил я. Ой, да конечно я за. Ирина села на парту перед Светой и обхватила подругу за плечи. Я сама думала про что-то такое, чтобы вроде как и продолжать развивать фазенду, но и самим тоже развиваться. Отказываться совсем реально не хотелось бы. Мы же сюда столько сил вложили. Ловушка невозвратных затрат, хмыкнул я. Что ты имеешь в виду? Ленивым тоном спросила Наташа. Когнитивное искажение такое, отмахнулся я. К нам не имеет ни малейшего отношения. Знаете такую поговорку про чемодан без ручки? Ну, Фазенда все-таки не чемодан. Наташа взяла с тарелки бутерброд и принялась задумчиво его жевать. Просто все произошло ровно так, как и должно было, сказал я. Мы с вами задумались про оптимизацию, и действительно ли нам так выгодно этим заниматься, а тут и Колимба с Бобой подъехали. Следовательно, интересно, задумчиво проговорила Света, только я слово «когнитивный» впервые слышу. Что оно значит? Вроде бы понимаю по логике, но хотелось бы. А что тут такое происходит? Раздался вдруг сонный голос Жанны Андреевны. Где я? Глава 8. И полчаса где-то хором ее успокаивали, что все нормально, никто ничего никому не расскажет. Закончил я и сделал глоток кофе. Вот ведь блин, как только я не могу прийти, у вас всегда что-то смешное случается, прыснула Ева. Мне удалось поспать всего пару часов сегодня, но пропустить наш уже почти ритуальный завтрак я не мог, да и не хотел. Контрастный душ и крепкий кофе быстро привели меня в чувство. Кстати, твой отец уже передумал к нам подселить своих актеров? Спросил я. Ага, с довольным видом улыбнулась Ева. У них там на этот счет новый проект. Ты же знаешь базу отдыха «Осиновый лог»? Если честно, я не особо изучал эту тему, сказал я. А, неважно. Ева махнула рукой. Это маленькая база отдыха. Раньше принадлежала заводу синтетических волокон. У них же вроде здоровенная какая-то база, разве нет? Вспомнил я. Там спартакиады всякие устраивали. Это другая, маленькая, сказала Ева. Ее запланировали большой, но построили только один двухэтажный корпус, а потом завод пошел в разнос, про нее забыли. В общем, осталась она неприкаянной, а место неплохое, на северо-восточном тракте. Папа на него давно глаз положил, в той стороне у его друга дача, он часто мимо проезжал. Искал-искал подходы, кому нужно взятку сунуть, чтобы заполучить пустующие площади. Ну и нашел, кажется. В общем, там ремонт почти закончили, но первые съемки уже провели, и несколько комнат тоже подготовили. Понятно, теперь жить будут без отрыва от производства, усмехнулся я. Типа того, сказала Ева. Еще кофе тебе сварить? Я заглянул в опустевшую чашку. Пожалуй. А с этой квартирой что? Нам уже нужно суетиться и искать себе новое жилье? Или твой батя будет настолько щедр, что оставит нас с тобой здесь? Думаю, что оставит, квинула Ева, насыпая кофейные зерна в кофемолку. Просто пока ничего не говорит. Погоди, а он тебе что, сам рассказал про этот его порнопансионат? Спросил я. Ха-ха, нет, конечно. Ева нажала на кнопку, и оглушительный звук кофемолки заглушил все остальное прочее. И щебет птичек за открытым окном, и бормотание телевизора у каких-то соседей. Когда кофе домололся, настала такая тишина, будто все звуки исчезли из мира разом. Я подслушала. Они на кухне устроили рабочее совещание. «Помнишь, я ночевала у отца несколько дней назад?» «Хе-хе, у стен есть уши», — хмыкнул я. «Должна же я быть в курсе», — пожала плечами Ева. «Чтобы не было каких-то сюрпризов, вроде, освободите помещение в течение суток». «Как с телефоном доверия получилось?» «А как, ты не рассказывала?» — удивился я. «У твоей академии проблемы?» «Ну, немного да, пожалуй», — с досадой сказала Ева. «Не знаю пока, чем все кончится». «Так-так, жажду подробностей». Я встал и обнял Еву за талию. Она как раз повернулась к плите и поставила турку на комфорку. «В общем, там есть такой человек, Вася Батыров», — начала рассказывать она. «Он куратор телесно-ориентированного психоанализа и еще каких-то узкоспециальных направлений, до которых я пока не добралась. Такой, знаешь, большой человек, допуск к его телу имеют только заслуженные академики, у которых сессии не две, как у меня, а по 10-12. Для большинства он такой небожитель». Кофе зашипел по краям, и его шапка начала угрожающе подрагивать. «Оформлял помещение именно он», — сказала Ева. «Ну, для телефона доверия. И вообще, как я поняла, он решает большинство административных проблем академии». Кофе зашипел еще громче и устремился вверх. Ева ловко подняла турку от конфорки и посмотрела на меня. «Короче, слишком долгие предисловия. Вот что», — сказала она. «Он оказался в розыске. Приехал откуда-то не то из Тулы, не то из Ижевска, где занимался каким-то мошенничеством в особо крупных размерах. И вот следствие его настигло у нас в Новокиневске». «Арестовали?» — спросил я. «Не-а», — покачала головой Ева. «В том и прикол, что он растворился в воздухе. Однажды просто не явился, со связи пропал. Я узнала эти подробности, потому что дежурила на телефоне доверия с капелланом Иголой в тот день. Прикинь, звонок в дверь, заходит наглая как танк дамочка, а с ней два хмыря, а она прямо натуральный такой швондер в юбке. На нас, ноль внимания, во все углы нос засунули, что-то записали. Капеллан, такой, вы мешаете работе телефона доверия, что происходит, она нам бумагу сунула. Мол, собирайте манатки и уматывайте. А подробности капеллан потом у одного из хмырей разузнал, когда они у подъезда курили. А из котлов-то академию еще не поперли? Спросил я. Вроде нет, Ева пожала плечами, наливая кофе из турки в чашку. Но всякие шепотки бродят. Ты держи меня в курсе, если что, серьезно предложил я. Обидно будет, если совсем прикроют вашу академию, а ты толком доучиться не успела. Я уже почти решила, что мне нужно еще и академическое образование, сказала Ева. Попытаюсь перевестись из универа в ПЕД, там со следующего года выделили факультет психологии. Если не получится, то просто вступительные сдам. И сколько там учиться? Спросил я. Вообще 5 лет, но я думаю, что справлюсь побыстрее, сказала Ева. Что-то перезачту из универа, что-то экстерном сдам. В общем, мне на самом деле же только диплом нужен оттуда. Хороший план, одобрительно кивнул я. Вообще я думала, что диплом мне как раз нафиг не нужен. Ева села за стол и подперла кулаками подбородок. Но мы недавно делали упражнение про образ будущего, и еще потом немного спорили. И там каждый почти из наших сказал, что диплом – это фигня ненужная и условность, которой можно пренебречь. А я их слушала-слушала, и подумала, что раз они все пренебрегут, то я не хочу так. Я хочу стать кем-то вроде научного светила, чтобы такая важная дама в высокой прическе и с кожаной папкой, и чтобы когда я появлялась, все тут же замолкали и ловили жадно каждое мое слово, и чтобы регалий у меня была целая пачка, доктор наук, профессор и все такое. Понимаешь, вот в чем могу быть на все 100 уверен, так это если все прыгнут с крыши, то ты точно этого не сделаешь, улыбнулся я и погладил ее по руке. Не веришь, что у меня получится, нахмурилась Ева. С чего это вдруг, хмыкнул я, очень даже верю, но знай, если ты передумаешь защищать диссертации и решишь, что вместо этого твоя мечта, разводить кур в какой-нибудь дальней Устюжановке, я все равно буду за тебя, но пока концентрируемся на регалиях, тебе нужна какая-нибудь помощь для поступления, не, там ничего сложного, покачала головой Ева, я скажу, если что-то понадобится.